Глава 15. В Альтуре. Элис действовала очень продуманно. Мы не потеряли ни секунды, пока регистрировались на рейс и садились в самолет. Только на борту я почувствовала нетерпение. Мне казалось, что стюардессы ползают по самолету, как беременные тараканы, а пилоты-аэрофобы делают все, чтобы подольше не подниматься в воздух. «Белла, успокойся, бежать было бы дольше и не так комфортно. Наберись терпения». Я только кивнула. Вскоре самолет жирным телом раненого альбатроса пополз на взлетную полосу. Элис похлопала меня по руке. «Все, сейчас взлетим». Как только мы набрали высоту, подруга позвонила Джасперу. Чтобы не подслушивать, я удалилась в уборную. Заперев дверь, я повернулась к зеркалу и обомлела. Вид у меня был, будто мне пыльным мешком из-за угла по голове шарахнули. Глаза выпучены, волосы растрепаны. Как меня на борт пустили в таком виде? Я быстренько умылась, поправила прическу и попыталась улыбнуться. Не вышло. Ладно, все равно уже лучше, чем было. Когда я вернулась, Элис ждала меня, откинувшись в кресле. «Мне очень жаль было, что тебя пришлось втянуть в это», — виноватым тоном начала она. «Я сейчас говорила с Джасом. Мы перебрали кучу вариантов. Только то, что я и ты сейчас делаем, способно предотвратить беду». «Элис, я сама поехала, не извиняйся. Ты должна знать, на что ты идешь. Среди таких, как мы, большие семьи – редкость. Помнишь, как легко Лоран ушел от Джеймса? А ведь их было всего трое. Даже пары встречаются не так часто. Наша семья большая, нас семеро, мы сильны. Но это ничто по сравнению с Вальтури. Они объединились много веков назад. Их было всего трое – Аро, Кай и Марк. «Я видела их в кабинете Карлайла», – прошептала я. Элис кивнула и продолжила. «Время шло. Клан становился многочисленнее. Я слышала, что одних охранников сейчас 9, а ведь они не принимают кого попало. Каждый из них имеет дар. Мое предвидение по сравнению с их способностями – семечки. Каждому из основателей клана около 3000 лет, а это огромный опыт. Они до сих пор спокойно правят в Альтерии только потому, что карают за нарушение законов, главным из которых о том, что мы должны быть в тени. Люди не должны о нас знать. Если бы было возможно приблизиться к Эдварду, удержать его силой, заставить подождать, пока он не увидит тебя, поверь, мы бы это сделали. Но стоит кому-то из семьи приблизиться, Эдвард прочтет мысли, решит, что мы врем о том, что ты жива, и может повести себя опрометчиво, наломав дров. И тогда его убьют, как и тех, кто в этот момент будет находиться рядом, как сообщников. Если они узнают о тебе, то отвертеться не удастся. Сейчас Эд направляется туда просить их уничтожить его. Я очень надеюсь, что Вальтури откажут, и мы выиграем время. Но сильно на это я не рассчитываю. Эдвард сейчас способен на что угодно. Я вижу, как мелькают у него решения, одно страшнее другого. Нам остается только надеяться, милая». Элис замолчала. Мысли вихрем закружились у меня в голове. «А что будет, если не откажут, и он погибнет? Что станет, если он успеет нарушить закон, и как именно он это сделает?» Время неумолимо двигалось вперед, а я вынуждена была сидеть в этом чертовом самолете и молиться о том, чтобы успеть спасти Эдварда. «Белла, мне нужно сосредоточиться», — обратилась ко мне подруга. «Я попробую проследить, что происходит. Дай мне несколько минут». Я кивнула. Девушка выпрямилась в кресле и, прикрыв глаза, замерла. Чтобы отвлечься от давящих мыслей, я попробовала смотреть телевизор, но через какое-то время поняла, что не осознаю, что происходит на экране. Тогда я принялась рассматривать пассажиров. Вокруг сидели люди со своими судьбами, мыслями и поступками. Всех их окружала такая далекая от меня обычная жизнь. Самолет пошел на посадку. Мы прибывали в Нью-Йорк, а Элис все еще находилась в трансе. «Элис», — потрепала я подругу по плечу, — «мы уже прилетели, нам пора». Из неподвижного изваяния Элис мгновенно стала прежней девушкой, как будто у меня на глазах боги оживили каменную Галатею. Зрелище показалось таким впечатляющим, таким жизнеутверждающим. Я подумала, что нам обязательно должно повезти. Мы непременно успеем. «Есть новости?» — с надеждой спросила я. «Ничего конкретного», — вздохнула Элис. «Он приближается. Решает, как именно попросить о такой необычной услуге». В Нью-Йорке нас ждала пересадка. Времени было в обрез, и нам пришлось бегом мчаться на регистрацию и к самолету. Это и к лучшему, не пришлось толкаться у табло и ждать. Как только самолет поднялся в воздух, Элис закрыла глаза и снова погрузилась в транс. Я терпеливо ждала новостей. Хорошо, что я последние полгода училась контролировать свои мысли. Вот и сейчас, чтобы не поддаваться панике, я стала придумывать, что скажу отцу по возвращении домой. А как поведет себя Джейк? Что будет, если в Форкс я вернусь одна? Да и захочется ли мне вообще возвращаться? Через секунду я почувствовала, как кто-то трясет меня за плечо. Я и не заметила, как вырубилась. «Белла!» — шептала она. «Слышишь? Он был у Вальтури». Мне потребовалась секунда, чтобы стряхнуть сон. «У Вальтури? Что случилось?» «Ничего не случилось». Глаза девушки сверкали в тусклом свете дежурных ламп. «Все нормально. Они еще размышляют, но уже твердо решили отказать». «И что он ответит?» «Пока не знаю. Разговора еще не было. Но они точно не хотят его уничтожать. Вместо этого Вальтури предложат место у них». «Какое расточительство», — так сказал Аро. «В любом случае, пока Эдвард придумывает способ их заставить, у нас есть время». «Зришь в корень, Белла», — улыбнулась она мне. «Элис», — нерешительно позвала я после минутной паузы. «Насколько было бы проще, будь я одной из вас?» «Я тоже так думаю. Потому и не была никогда против твоего обращения». «Ты серьезно?» «А на кой мне врать? Я же вижу, как вы относитесь друг к другу. Такая любовь бывает раз и навсегда. Будь ты вампиром», — она понизила голос, чтобы нас не услышали, «то Эдварду незачем было бы уезжать и давать тебе шансы на другую жизнь со всеми вытекающими из этого последствиями». «Ты смотри, я тебя за язык не тянула. Если выживем, я уже не отстану», — улыбнулась я подруге. «Если выживем, все, что захочешь», — пообещала она. «Поспи еще. Если будут новости, я тебя разбужу». Когда я продрала глаза, Элис сидела рядом все в той же позе, но я нутром ощутила, что что-то было не так. «Есть новости?» По спине у меня пробежал холодок. «Ему отказали. Эдвард долго размышлял, чем спровоцировать Вальтури. Этот час был жутким. Какое-то время он хотел охотиться прямо в городе, но в последний момент передумал. Не захотел разочаровывать Карлайла. Скорее всего. Если он не изменит последнее решение, то прилюдно выйдет на солнце». Перед глазами всплыл образ Эдварда на поляне, залитый солнечным светом. Его переливающаяся слепящая кожа. Я ахнула и зажала рот рукой. «Элис, мы не успеем!» Я кивнула на иллюминатор, за которым уже разливалась багряная зарева рассвета. Она лишь покачала головой. «Эдвард решил действовать наверняка. Ему нужно много зрителей. Сегодня какое число?» «Кажется, 19-е. Вот почему я вижу толпу в красных одеждах». Элис с досадой хлопнула себя по колену. «Сегодня день Святого Марка», — пояснила она мне. «Праздник изгнания вампиров. Марк успешно втирал очки горожанам, что бьется с вампирами. Он использовал чеснок и кресты. Отсюда и пошли легенды, что это мощное оружие. Вампиры-то исчезли. Точнее, так думали несчастные обманутые горожане. А сам он до сих пор живет в Вальтерии». Подруга о чем-то задумалась, а потом добавила: «Поэтому Эд выбрал главную площадь возле башни с часами. Стены там высокие, и он дождется полудня, когда солнце будет в зените». «Показаться в праздник изгнания вампиров? Какая ирония! Значит, у нас есть время до 12? «Да, если он не передумает». Мы шли на посадку. Голос из динамиков что-то бубнил, вроде бы благодарил, что мы воспользовались их авиалинией. Пассажиры захлопали в ладоши, как только мы коснулись земли. Меня это мало волновало. Мыслями я уже была на площади. «Как далеко Вальтера находится от Флоренции?» — пытаясь рассчитать время пути, спросила я. «Смотря как туда добираться. Ты же не будешь возражать против угона?» Яркий желтый гоночный Порш с визгом остановился прямо у моих ног. Пассажирская дверь распахнулась, и я услышала знакомый серебристый голос. «Садись, Беллс!» Все вокруг уставились на меня. Я подскочила к двери и запрыгнула на переднее сиденье. «Элис, ты не могла найти тачку заметнее?» Салон был отделан черной кожей. Окна затонированы так, что внутри царила ночь. Элис, похоже, чувствовала себя в своей тарелке. Она уже петляла в огромном потоке машин, проскальзывая между ними в невероятно узкие пространства, пока я пыталась пристегнуть ремень. «Ты неправильно спросила», — поправила она меня. «Могла ли я угнать более быстрый автомобиль? Думаю, нет, мне повезло». «Угу, до первого же постового», — Элис в ответ улыбнулась. «Доверься мне, никто сейчас нас не сможет догнать». В доказательство она вдавила педаль газа до упора. Мы приближались к городу. Напряжение во мне росло с каждой секундой. Что с ним делать, я не представляла. «Я довезу тебя как можно ближе», — начала инструктаж Элис. «И покажу, куда бежать. Постарайся не спотыкаться и не петлять. Времени слишком мало». Я кивнула. «Он не передумал? Ждем полудня?» «Да». Солнце поднималось все выше и выше над горизонтом. Оно казалось слишком ярким, оно жгло глаза и иссушало надежду. «Там!» — вдруг сказала Элис, указывая в сторону высоких городских башен на вершине ближайшего холма. Я уставилась на него, ощущая новую волну еще непознанного чувства. Это был совсем не тот страх, что я испытывала тогда, когда Элис произнесла «Эдвард», стоя у лестницы. Теперь это был настоящий животный ужас, шевелящийся во мне, когда я смотрела на холм, коронованный пиками башен. Город был великолепен, и это еще больше ужасало меня. «Вольтера!» — объявила Элис ледяным безжизненным тоном. Чем ближе мы подбирались по холму к городу, тем плотнее становился поток машин. В конце концов мы оказались посреди огромной, еле шевелящейся пробки. Стрелки на часах бежали все быстрее. «Это единственная дорога в город, Белла», — напряженно сказала Элис. «Слушай внимательно. Если нам не удастся проехать мимо охраны, тебе придется бежать самой. Спрашивай Палаццо дей Приори и беги со всех ног в направлении, которое укажут. Эдвард будет под башней с часами, в тени. Ты должна сделать так, чтобы он тебя заметил до того, как шагнет под солнце, поняла? Повтори». «Палаццо дей Приори», — повторила я. Поток машин скудел по мере приближения к воротам города. Многие останавливались и продолжали путь пешком. Сначала я думала, что это туристы, желающие прогуляться, пока не увидела ворота, за которые транспорт не пропускали внушительного вида охранники. Я ахнула и с отчаянием глянула на свою спутницу. «Я знаю», — холодно ответила Элис. Лицо ее ничего не выражало. «Сейчас я заметила, что все были одеты в красное, от младенцев до старух, как предсказывала Элис. Алые одеяния трепетали, подхваченные ветром, а у одной женщины порыв сорвал с шеи шарф, и он закружился, закорчился в воздухе, как живой. Это зрелище вызвало неприятные ассоциации, и мне стало совсем не по себе». Элис подъехала к воротам, нагло проскочив охранника, направляющего весь поток в объезд. Путь нам преградил огромный мужик, косая сажень в плечах, которого не обещало ничего хорошего. По тротуарам шли толпы туристов, разглядывающие такую роскошную машину, так нагло вклинившуюся в запретную зону. А Элис отклонилась и вытащила что-то из сумочки, брошенной на заднем сиденье. «Мне очень жаль, но сегодня в город пропускают только автобусы с туристами, мэм», — сказал он вежливо. «Считайте, что это частный тур», — сказала Элис, сверкая белоснежной улыбкой. Она сунула амбалу в его огромную лапу пачку сотенных купюр. Он ошеломленно посмотрел на нее, потом на девушку и снова на пачку. «Это что, шутка?» — нахмурясь спросил он. «Ну, если вы считаете, что это смешно?» Мужчина пару раз моргнул, потом быстро сунул деньги в карман и жестом регулировщика показал, что проезд открыт. Никто из окружающих не видел секретного обмена. Мы въехали в Вольтерру. Узенькие петляющие улочки были полны народа. Элис давила на клаксон, люди разбегались, но все равно мы продвигались слишком медленно. Я отстегнула ремень безопасности и держалась за ручку двери, готовая выпрыгнуть в любой момент, как только подруга скомандует. Со всех сторон слышались потоки ругательств в нашу сторону, но мы врезались в толпу, мы были на грани фола. Элис надавила на тормоз, и я распахнула дверь раньше, чем мы остановились. Она указала рукой туда, где улица упиралась в площадь. «Беги! Башня прямо напротив. Справа прячется Эд. Удачи!» Я не ответила и даже не оглянулась. Распихивая толпу, я опрометью бросилась поперек площади. Я бежала, словно сквозь толщу воды, заставляя горящие легкие качать рваными толчками воздух, а не гнущиеся ватные ноги отталкиваться от асфальта. Казалось, что я двигалась все медленнее, расталкивая аморфную толпу, в которой каждый будто поставил перед собой задачу встать у меня на пути. Стрелки на высокой башне с часами непреклонно приближались к полудню. Я мчалась спасти самое важное, самое дорогое, что когда-либо у меня было, намного более ценное, чем моя жизнь, и в ужасе осознавала, что могу не успеть. Вдруг впереди забрезжил просвет. Сделав рывок, собрав все силы, я протолкнулась туда и наткнулась коленом на бетонное ограждение фонтана. Если двинусь в обход, потеряю драгоценные секунды. Размышлять было некогда. Я перекинула ногу через бордюр и кинулась на пролом по колено в воде. Ледяная влага тут же сковала мышцы, но я не могла себе позволить роскошь обратить на это внимание. Не снижая скорости, я врезалась в толпу на другой стороне. Теперь прорываться стало легче, люди сами отстранялись, чтобы не намокнуть. Часы начали звонить. Не успела. Внутри все оборвалось. Утешала лишь мысль, что я скоро погибну. Да и зачем жить, если я проиграла, когда на карту было поставлено все, что имело смысл? Стопы ощущали вибрацию, исходившую от боя колокола, ранив самое сердце. Часы звонили, а солнце неумолимо входило в зенит, сжигая последнюю надежду. «Эдвард!» – что есть силы, закричала я, понимая, что он не услышит меня. На площади было слишком много людей, рокот тысячи глоток перекрывали мой крик, но я не могла не пытаться. Я искала глазами темный проход под часами и не находила его в бесконечной карусели красных тряпок. Одна кучка туристов, вторая. Наконец я толкнула свое тело между двух групп мужчин в спортивных куртках и увидела семью, заслонившую вход в переулок. Отец, мать и две дочки. Одна из девочек вдруг схватила мать за рукав и показала ручкой в тень переулка. Я была близко. Родители девочки не обращали на нее внимания. Они отвлеклись на мой крик. Я метнулась мимо них и проскользнула к переулку. «Нет, Эдвард, нет!» Мой голос утонул в перезвоне часовых колоколов. Я увидела его, но он не смотрел в мою сторону. Это был действительно мой Эдвард. Я поняла, как ошибалась, когда думала, что у него все в порядке. Таким я его даже представить не могла. Он стоял неподвижно, всего в паре метров от площади. Глаза закрыты, под ними темные фиолетовые круги. Словно он безумно голоден. Руки он раскинул в стороны. На лице выражение отрешенности и готовности принять смерть. Рубашка сброшена к ногам, грудь обнажена и свет, отражающийся от мостовой, серебрится на бриллиантовой коже. Все потеряло значение. Его слова в лесу, 7 месяцев бесцветного существования, все. Часы зазвонили в очередной раз, и он сделал шаг к свету. «Нет!» – вопила я. «Эдвард, посмотри на меня!» Он не слышал, лишь чуть улыбнулся и занес ногу, чтобы шагнуть на залитую солнцем площадь. Я, не замедляя ход, врезалась в него, отбивая легкие, и если бы он не удержал меня, то меня бы зашвырнуло на несколько метров вперед. Я закинула голову и посмотрела на него, обхватив его лицо руками. «Уходи в тень!» – умоляла я, задыхаясь. Эдвард открыл глаза и удивленно посмотрел на меня. Он провел ладонью по моей щеке, не обращая внимания, что я изо всех сил пытаюсь его вытолкнуть с солнца. «Как быстро все произошло!» – задумчиво произнес он, закрывая глаза и вдыхая запах моих волос. «Конец хоть и высосал, как мед, твое дыхание, не справился с твоей красотой. я узнала шекспировские строки. Момент, когда Ромео склонился над усыпальницей Джульетты. «Боже, он что, думает, что мы мертвы?» «Ты пахнешь сладко, как всегда. Я приму этот ад с благодарностью». «Эдвард, открой глаза, я жива! И ты тоже! Мы должны уйти отсюда, в Альтуре уже рядом!» Медленно, но верно, понимание стало появляться в его взгляде. Я ничего не успела добавить, а он уже схватил меня за руку, рывком дернул в темноту переулка, прислонил к стене и заслонил своим телом. Заглянув через его плечо, я увидела две невзрачные фигуры, отделившиеся от толпы и направляющиеся в нашу сторону. «Благодарю вас, господа», — спокойным тоном произнес Эдвард. «Мне не понадобятся ваши услуги». «Аро хочет с тобой поговорить», — сказал тот, что был повыше и помассивнее. Глядя на него, я почему-то вспомнила об Эмите. «Правила не нарушены, Феликс. Я знаю ваши инструкции», — сухо и вежливо отозвался Каллен. «Нам лучше продолжить этот разговор в более подходящем месте», — не согласился тот, что был пониже ростом. «Хорошо, Диметрий», — кивнул Эд. Потом он повернулся ко мне. «Белла, иди и наслаждайся праздником». «Девушка пойдет с нами», — возразил Феликс. «Нет, идите к черту!» Вежливость Эдварда как ветром сдуло. Тут все трое обернулись к площади. Наверное, услышали что-то, недоступное моим ушам. Я увидела Элис, легкой летящей походкой, приближающуюся к нам. «Не надо, ребята!» Девушка подошла к брату и встала рядом с ним. Вроде просто, но как в бою, плечом к плечу. «Праздник все-таки! Вы же не хотите скандала?» «Не хотим», — кивнул долговязый, улыбаясь все шире. Он смотрел на приближающуюся к нам тоненькую хрупкую девушку, которая звонким властным голосом приказала. «Хватит!» «Джейн», — прошептал Эдвард. Джейн была такой уязвимой с виду, что меня поразило то, с каким победоносным видом вдруг выпрямились Диметрий и Феликс, а Эдвард, наоборот, сник. «Следуйте за мной!» — приказала Джейн, и все покорно устремились вслед ее точеной фигурке. Нахально ухмыляясь, Феликс жестом пропустил нас вперед. Первой пошла Элис, следом мы, и, замыкая шествие, двинулись Феликс с Диметрием. Я взглядом пыталась спросить у Эдварда, что происходит и куда нас ведут, но он еле заметно покачал головой, показывая, что не время задавать вопросы. «Элис?» — нарочито громко спросил он. «Наверное, я не должен удивляться, увидев вас с Беллой здесь». «Я ошиблась», — в тон ему ответила сестра, «и постаралась свою ошибку исправить». «Так что произошло?» — вежливо и сухо спросил Эд. «Интересно, одна я поняла, что этот разговор специально для посторонних ушей?» «Это долгая история, но если вкратце, Белла на самом деле прыгнула с обрыва, но это была не попытка суицида, а подготовка к соревнованиям». В ответ Каллен только хмыкнул. «Я представляю, что Эдвард сейчас читает в мыслях Элис. Тонула, за ней охотятся вампиры, лучший друг — оборотень». Мы спустились по кривому переулку и свернули в тупик. Джейн нигде не было, но Элис, не сбавляя темп, спокойно подошла к самой кирпичной стене и изящно прыгнула в люк. Я остановилась и с опаской посмотрела на Эдварда. «Все в порядке, Белла», — успокоил он. «Элис тебя подхватит». Он прыгнул бы первым, если бы не Феликс и Диметрий, стоящие позади, самодовольно улыбаясь. Я села на землю и спустила ноги в темную дыру странного прохода. «Элис?» — позвала я. «Я здесь, Беллс, не бойся!» Голос подруги звучал пугающе далеко. Эдвард взял меня за запястье и осторожно опустил вниз. «Готова?» — спросил он. «Отпускай ее!» — откликнулась Элис. Я зажмурилась, но все произошло быстро и совсем не страшно. Элис подхватила меня и мягко опустила на землю. В катакомбах царил полумрак. Эдвард обхватил меня за талию, поддерживая на случай, если я споткнусь. Человеческое зрение не давало полной картины окружающего меня пространства. По пути он нежно прижимался лицом к моей макушке и легонько целовал затылок. Только так мы пока могли насладиться близостью друг друга. Под землей оказалось холоднее, чем на поверхности. Тело Эдварда не давало тепла, а скорее наоборот. Он это понял без слов и просто взял за руку, чуть отстраняясь. Я молча запротестовала, ухватившись за него обеими руками. Кто знает, сколько нам осталось жить. Может, всего пару минут. Так эти минуты я предпочла бы провести, не ослабляя объятий. Наконец, в конце туннеля, после нескольких решеток и лязгающих замков, захлопывающихся позади нас, как челюсти крокодила, и заставляющих меня вздрагивать, показалась большая массивная деревянная дверь. Я шагнула через порог и обомлела. Из средневековых тоннелей мы шагнули в современную, совершенно обычную прихожую. Она была отделана в светлых тонах. По всему периметру разливался равномерный свет. И с благодарностью я ощутила, что здесь заметно теплее. Эдвард потянул меня вперед к темной фигуре Джейн, ожидавшей нас у лифта в противоположном конце помещения. Когда мы оказались в лифте, Феликс и Димитрий, расслабившись, откинули капюшоны. Они оба оказались черноволосыми, только прически разнились. У Димитрия волосы рассыпались по плечам, а у Феликса была короткая аккуратная стрижка. Глаза у всех были темно-красными, похоже, они давно не охотились. Эдвард не сводил напряженного взгляда с Джейн. Вскоре двери открылись, и мы вышли в комнату, напоминающую приемную в шикарном офисе. Стены обиты деревом, на полу толстый пушистый ковер. Окон не было, но их заменяли картины с яркой подсветкой, развешанные по стенам. На полочках и маленьких столиках стояли вазы с цветами, запах которых напомнил мне о похоронном бюро. За огромным столом из красного дерева стояла, приветствуя нас, высокая загорелая зеленоглазая женщина. Я не могла поверить своим глазам, она была человеком. То, как непринужденно зеленоглазка держалась в окружении вампиров, было еще удивительнее. «Добрый день, Джейн!» – улыбнулась она. Девушка в ответ еле заметно кивнула. За следующей дверью нас ждал юноша в жемчужно-сером костюме. Он был очень схож с Джейн, только волосы чуть темнее. «Алик?» — улыбнулась вампирша. «Джейн, сестренка!» — в тоне парня сквозило восхищение. «Тебя послали за одним, а ты привела двоих?» Он скользнул по мне оценивающим взглядом. «С половиной? Экая умница!» Потом он повернулся к Калину. «Рад снова видеть тебя, Эдвард. Кажется, настроение у тебя уже несравнимо лучше». Я посмотрела на Эда. Никогда не видела его в таком жутком состоянии. Неужели было еще хуже? Тем временем Алик, не стесняясь, разглядывал меня. «И это причина всех неприятностей?» Эдвард высокомерно улыбнулся, не удостоив юношу ответом. «Да брось, было бы из-за кого», — нагло отозвался Феликс. Эдвард обернулся к нахалу, грудь его вздымалась, кулаки сжались. Феликс улыбнулся и киношным жестом приглашающе махнул рукой вперед. Элис положила руку на предплечье брата, и они обменялись долгим взглядом. Мне было очень жаль, что я не могла слышать, что она думает. Эдвард вздохнул и повернулся к Алику. «Аро будет рад снова увидеться», — сказал Алик, будто не замечая выходки собрата. «Не нужно томить его долгим ожиданием», — продолжила Джейн. Эдвард кивнул. Брат и сестра, взявшись за руки, привели нас в большую ротонду с колоннами и огромным куполом, венчавшим ее. Напротив входа стояли три деревянных, искусно вырезанных трона, а вдоль стен располагались мраморные скамейки. Вокруг величаво стояли бессмертные. Тихий ропот голосов мелодично заполнял все пространство, создавая теплую атмосферу. Все обернулись в нашу сторону, едва мы вошли. В основном вампиры были одеты неприметно. Лишь один, тот, что заговорил первым, был облачен в черный плащ. Я сразу узнала в нем Аро с картины Карлайла. Его волосы были чернее ночи, они струились ниже плеч, а кожа была не просто бледной, она казалась прозрачной. Он не подошел, а мягко проплыл к нам по воздуху. Даже мягкие балетные движения Элис казались грубыми по сравнению с тем, как двигался этот вампир. Когда я увидела его глаза, то удивилась еще сильнее. Они были красны, но словно подернуты дымкой. Я даже задалась вопросом, хорошо ли он видит. «Элис и Белла с вами. Какая приятная неожиданность!» «Превосходно!» — воскликнул он так, будто мы 100 лет знакомы. Затем он посмотрел за наши спины. «Феликс, дорогой мой, позови моих братьев. Скажи им о нашей компании. Уверен, они не захотели бы пропустить такую встречу?» «Да, повелитель», — чуть поклонился Феликс и ушел. «Ну что, Эдвард?» — как любящий дедушка, сукоризно глядящий на внука, уставился он на Калина. «Ты доволен, что я вчера не дал тебе то, о чем ты так просил?» «Да, Ро, доволен», — согласился Эд, прижимая меня к себе сильнее. «Люблю, когда все заканчивается хорошо», — потер руки Аро. «Но я хотел бы знать все». Теперь вампир впился глазами в Элис. «Как же это случилось? Брат всегда считал, что ты не ошибаешься. Разве это не так?» «О, никто не идеален», — широко улыбнулась Элис. «Как видишь, я совершаю ошибки, равно как и устраняю их последствия». «Не скромничай, дорогая. Я видел много удивительных способностей, но твои меня приводят в восторг». Тут всеобщим вниманием завладел вернувшийся Феликс, рядом с которым шествовали еще 2 вампиров, которых я тоже видела раньше. У них тоже была тонкая кожа и белесые глаза. У одного волосы были черными, у второго же, напротив, совершенно белые. Теперь трио с картины в кабинете Калина-старшего было в сборе. «Марк, Кай, вы только посмотрите!» — напевно воскликнул Аро. «Какой чудесный сюрприз! Несравненная Белла жива! Ну разве это не прекрасно?» Судя по кислым физиономиям вновь прибывших, им это прекрасным не казалось. Или просто за 1000 лет оптимизм Аро успел им надоесть. «Марк, позволь узнать, что ты думаешь?» Темноволосый древний, проходя мимо брата, коснулся его руки своей. Аро изумленно приподнял бровь. «Спасибо! Это весьма и весьма интересно!» Марк и Кай прошли к тронам и сели. Позади них сразу возникли телохранители. Неужели бессмертных нужно охранять? Мне казалось, что в них таится такая мощь, что им такие услуги попросту не нужны. «Удивительно», — покачал головой Аро. Эдвард повернулся ко мне и пояснил. «Марк видит отношения между людьми, а Аро читает мысли через прикосновение. Он знает о наших чувствах и весьма поражен». Древний, не стесняясь, взял Эдварда за руку. С минуту он стоял неподвижно, прикрыв глаза. Потом открыл их и с удивлением посмотрел на меня, а потом на Эдварда. «La tua cantante!» «Кровь Беллы вызвала бурю страстей. Как тебе удается терпеть ее близость?» «Не без труда», — опустил взгляд Эдвард. «Но ведь ты жаждешь ее, это невыносимо», — удивился Древний. «Я смотрю на это, как на расплату», — улыбнулся одними губами Калин. «Я даже не подозревал, что жажда бывает настолько сильной. Каждый из нас пришел бы в восторг от такого подарка, а ты...» «Растратил подарок впустую», — с сарказмом закончил Эдвард. «Ты напоминаешь мне Карлайла. Ах, как не верил я в его стремление жить по-другому. И тем не менее ты превзошел даже своего наставника». «Такая сила воли! Вспомни только, как она на тебя смотрит. Меня сразу начинает мучить жажда». Вампир шумно сглотнул, а Эдвард напрягся. «Не волнуйся», — улыбнулся Аро. «Я не причиню ей вреда. Но мне очень любопытна одна вещь». Взгляд древнего светился искренним любопытством. «Если ты не можешь читать ее мысли, подвластна ли она моей силе?» «Спроси у нее». Бесцветным голосом ответил Эдвард. «Конечно же, какой я грубый!» Вампир повернулся ко мне. «Белла, пожалуйста, окажи мне честь». Я понимала, что вежливость Арона пускная. На самом деле выбора у меня не было. Я робко протянула руку древнему. Он взял мою руку в свои и заглянул мне в глаза. На лице его отразилось изумление, но он спрятал его за маску приветливости. «Интересно. Ничего не вижу», — сказал он, отступая назад. Проверим, насколько она вообще подвластна нашему воздействию. Прошу, Джейн». «Нет!» – зарычал Эдвард и рванулся в сторону хрупкой девушки. В следующее мгновение он лежал на полу, корчась от боли. Никто не тронул его, лишь Джейн, улыбаясь, наблюдала за его муками. Вот почему все опасались ей перечить. Этой маленькой стервозе даже подходить не нужно было, чтобы сразить любого. «Прекратите! Стойте, прошу вас!» – закричала я, что есть силы. Невыносимо было видеть боль, выгибающую тело любимого. Элис крепко схватила меня за руку, не давая заслонить собой Эдварда. «Джейн!» – мягким властным голосом осадил девушку Аро. «Господин?» – нехотя отвела взгляд она. Эдвард тут же перестал скрежетать зубами и обмяк, бессильно распластавшись на полу. Древний вампир без слов указал на меня. Джейн с улыбкой превосходства пристальным взглядом уставилась, но улыбка почти сразу стала сползать с ее самодовольной рожи. Ничего не случилось. Эдвард сел, встряхнул головой и тут же вскочил на ноги, намереваясь меня спасать. Тут он заметил, что Джейн вовсю сверлит меня взглядом, а я стою, не шелохнувшись. Он тут же успокоился и встал рядом со мной. «Это замечательно!» Смеясь, Аро даже захлопал в ладоши. Джейн заметно разозлилась. «Не расстраивайся, дорогая!» Древний положил ей на плечо руку. «Она приводит в замешательство нас всех?» Аро смотрел на меня, словно размышляя над неразрешимой проблемой. «Так», – протянул он, – «что же нам с тобой делать?» «Ты уже знаешь, что сделаешь, Аро», – раздался голос Марка. «Она слишком много знает», – поддержал Кай. «Она обуза». Согласился Аро. «Это правда». Затем он, с сожалением сложив руки, посмотрел на Эдварда. «Ты не передумал по поводу нашего предложения?» «Нет, спасибо», — глухо ответил Калин. «Элис, позволь предложить тебе то, от чего отказывается твой брат. Присоединяйся к нам. Мы очень ценим неординарные способности». «Простите, но нет», — покачала она головой. «Белла?» Аро с детской непосредственностью смотрел на меня так, будто я согласилась бы стать обедом добровольно. Эдвард зарычал, предвкушая драку не на жизнь, а на смерть. «Аро, как это понимать?» – вмешался Кай. «Ты же видишь, какой в ней потенциал!» – повернулся к брату Аро. «Так недальновидно позволить ему пропасть даром! Вот если Белла станет одной из нас...» Он мечтательно закрыл глаза. «О такой удаче я и не мечтал, даже если брать в расчет Джейн и Алика». Джейн ревниво зыркнула на меня, оскорбленная таким сравнением. «Нет, спасибо», — скорее прошептала, чем сказала я. «Какое расточительство!» Неторопливо, смерив меня взглядом, вздохнул Древний. «Получается, либо примкни к нам, либо умри?» — с вызовом проговорил Эдвард. «Я подозревал о том, что вы поступите так, как вам хочется, несмотря на законы, когда шел сюда». «Конечно, нет», — заморгал Аро. «Мы собрались здесь не из-за вас, а потому что дожидаемся Хайди». «Аро!» – недовольно прошипел Кай. «Закон требует оставить ее, она слишком много знает». «А как насчет тех, кто у вас на побегушках?» – не сдавался Калин. «Они служат нам, пока полезны. Затем становятся с нами в один ряд. Либо идут на десерт. Ты же не собирался сделать с девочкой ни то, ни другое?» – парировал Белобрысый. Он считал, что разговор продолжать нет больше смысла, потому пренебрежительно махнул рукой. «Вы можете уехать, если пожелаете». «Постой, Аро!» – подала голос Элис. Подруга подошла к нему и протянула руку, стянув перчатку. «Белла будет одной из нас, я это вижу». Прошло несколько секунд, пока Аро читал будущее через Элис. Они словно застыли, глядя друг на друга. Вокруг воцарилась гробовая тишина. «Это завораживает!» — очарованно произнес, наконец, Древний. «Видеть то, что когда-то только произойдет». Он подошел ко мне и погладил по щеке своими ледяными пальцами. «Твой дар возвысит тебя среди бессмертных, Изабелла. Ступай. Тебе нужно приготовиться». «Благодарю вас за ваш визит», — поднялся с трона Марк. «Мы нанесем ответный», — вторил Кай. «Советую не тянуть с исполнением обещания. Второго шанса мы не даем». «До свидания, мои юные друзья», — доброжелательно попрощался Аро. Диметрий дал Калину плащ, чтобы тот не привлекал внимания, и повел нас тем же путем, которым мы пришли. Эдвард стремительно шагал вперед и тянул меня за собой, держа за руку. Элис мягко, но быстро шагала рядом, озабоченно глядя перед собой. «Слишком медленно», — пробормотала она. Я ждала любого подвоха, но лицо девушки было лишь сосредоточенным. Испуганной она не выглядела, что меня немало успокоило. И тут я услышала гул голосов, надвигающийся на нас. Открылась дверь, и нам навстречу вышла толпа туристов, шумно обсуждающая местные достопримечательности. Мы прижались к стене, чтобы пропустить их. «Добро пожаловать в Вольтерру!» — услышала я певучий голос Аро. Человек 40 прошли в зал. Многие фотографировались, восхищенно разглядывая убранство старинной ротонды. Среди туристов я заметила маленькую щуплую шатенку, на шее которой висели четки с крестом. Она держалась за него, как за спасательный круг, постоянно спрашивая одного за другим что-то на неизвестном языке. Кажется, ее никто не понимал и даже не замечал, а в голосе девушки все отчетливее слышалась паника. Эдвард прижал меня к своей груди, чтобы я не смотрела на них. Как только толпа протиснулась мимо нас, он подтолкнул меня к массивной двери, ведущей в приемную. В прихожей находилась только одна девушка. Своей исключительной красотой она напомнила мне Розали, хотя они не были похожи. «Добро пожаловать домой, Хайди», — приветливо улыбнулся Диметрий. Девушка рассеянно улыбнулась в ответ. «Диметрий», — сверкнула она сиреневыми контактными линзами. «Хороший улов», — похвалил ее вампир. И тут я поняла, почему она так откровенно одета. Девушка, что называется, ловила на живца. Коротенькая юбка удлиняла и так стройные ноги, обтянутые черными колготками. А кофточка подчеркивала грудь и гармонировала с цветом глаз. «Благодарю», — сверкнула она открыто. «А ты не присоединишься?» «Чуть позже. Оставь и мне немного». Хайди кивнула и вышла, бросив на меня последний любопытный взгляд. Эдвард потянул меня прочь с утроенной силой, и мы почти побежали. Но только мы добрались до двери, как услышали позади душераздирающий крик.